Глава 4. Ночь праздника летнего солнцестояния. От удара она падает вперед, обдирая коленки и ладони, которые тотчас же начинают кровоточить, как бывает, когда в детстве свалишься с велосипеда. Правда, Каролина уже не ребенок, но ей все равно больно. Почти так же больно, как от дырки в голове. Мир кружится вокруг нее, волосы на затылке обжигает чем-то горячим. Алая струя бежит по шее, стекает вниз на белое, купленное специально для этого вечера, платье. Потому что она хотела быть красивой. Она ползет по острым камням, оборачивается и с ужасом глядит вверх. «Что? Что ты, черт побери, делаешь?» Она знает человека, который только что на нее напал. Но не понимает. Не понимает, почему это случилось. В ночном небе взрывается петарда, и в ее зеленом свете мелькает что-то острое и блестящее. Не нож, не топор, а Эйфелева башня. Из стали. Дурацкая безделушка, купленная в какой-нибудь сувенирной лавочке Парижа. Ее она тоже узнает. Каролина пятится назад. За спиной шумит море. Она спустилась сюда, чтобы искупаться, чтобы протрезветь от холодной воды, а потом вернуться обратно на яхту и лечь спать. Но не успела даже взобраться на скалы, как на нее напали, и затылок обожгло так сильно, что ее чуть не вырвало. Локти саднит, но у нее нет выбора. Она должна убраться прочь от человека с Эйфелевой башней. Но что она станет делать, когда доберется до края скалы? Бросится вниз, в Балтийское море, и поплывет, оставив все позади? Но не успевает она додумать эту мысль до конца, как преследователь хватает ее за ногу. Она чувствует, как что-то завязывается узлом вокруг ее лодыжки. Веревка. Паника захлестывает ее. Страх наполняет грудь, словно ветер парус. «Неужели я сейчас умру?» «Что ты делаешь? Перестань!» «Нет, нет!» Но человек решительно завязывает веревку на ее ноге. Крепко. И в этот момент Каролина видит, к чему привязан второй конец веревки. К большой прозрачной канистре для воды. Емкостью 10 литров. В таких ведрах моряки переносят и хранят питьевую воду, когда швартуются в какой-нибудь глуши, где нет жилья. Канистра доверху заполнена чем-то непонятным. «О боже, неужели это бензин? Неужели я сгорю заживо?» Слезы текут по щекам Каролины, когда она мысленно видит себя окруженной языками пламени. Представляет, как лопается и шипит ее бледная кожа, словно колбасная шкурка на гриле. Голова раскалывается от боли. Кровь толчками вытекает из разбитых ладоней. Ей едва удается выговаривать слова. «Умоляю, не надо!» Человек берется за канистру и принимается толкать ее к ближайшему обрыву над морем. Содержимое канистры громко плещется внутри. Может, это всего лишь вода? 10 литров воды. У самого края скалы канистра останавливается. И в тот же миг шею Каролины сжимает рука. Ее горячие слезы текут по пальцам мучителя. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Дыхание Каролины становится прерывистым. «Так как? Совсем ничего?» Каролина делает над собой усилие. У нее должно получиться. Она не понимает, зачем она должна это сказать, но ничего другого ей на ум сейчас не приходит. Только это может спасти ее. «Прости. Прости меня». Человек улыбается, но отвязывать ее не спешит. «Поздно. Слишком поздно». Каролина получает в грудь пинок такой силы, что слетает со скалы, увлекая за собой канистру. Море поглощает ее. Тяжелая канистра быстро идет ко дну. Веревка натягивается и тащит тело Каролины следом. Каролина в панике бьет свободной ногой, пытается рассечь воду руками, но большая канистра не дает ей всплыть. В ушах шумит, солоноватая вода попадает ей в рот и дальше в глотку. Душит ее. Она кашляет, кашляет, но ничего не слышно. Она очутилась в мире, где нет звуков. Белокурые волосы развиваются над ее головой, словно щупальца морского чудовища. и призрачный свет подводного мира постепенно меркнет перед ее глазами. Легкие вот-вот взорвутся. А потом Каролина Аксен умирает.